Я смолчал. Сидящая перед нами женщина была не просто виновна. Ее под трибунал следовало волочь на веревке, побивая по пути камнями. Город на Луне, значит? Ладно, нет у нас города на Луне и не надо. А вот за то, что обычные города чуть живы, что до сих пор на нас весь мир с опаской смотрит... «Бедная», — сказала Светлана, — «тяжело тебе пришлось». Вначале мне показалось, что она издевается над Ариной. То же самое подумала и ведьма. «Жалеешь или насмешничаешь?» — спросила она. «Жалею», — ответила Светлана. «Людишек мне не жалко, не думай лишнего», — процедила ведьма. «А вот страну, да, жалко. Моя эта страна, какая есть, а вся моя. Только лучше уж так, как вышло. Жить будем, не помрем. Люди новых людей нарожают, города построят, поля вспашут». «Ты не от ЧК в спячке пряталась», — сказала вдруг Светлана. «И даже не от инквизиции. Отбрехалась бы, чую. Тебе не хотелось видеть, что с Россией делается после твоего саботажа». Арина смолчала. А Светлана посмотрела на меня и спросила: «Ну что теперь будем делать?» «Решай сама», — как-то не до конца понимая вопрос, сказал я. «Ты куда собиралась бежать?» — спросила Светлана. «В Сибирь», — спокойно ответила Арина. «В России так заведено. В Сибирь али ссылают, али сами бегут. Выберу деревеньку почище, да и поселюсь на отшибе. На жизнь я себе заработаю. Мужика найду», — она с улыбкой провела рукой по пышной груди. «Подожду 20 годков, посмотрю, что творится. Заодно и подумаю, что инквизиции говорить, если поймают». «Сама ты за оцепление не уйдешь», — пробормотала Светлана. «И мы тебя вряд ли выведем». «Я спрячу», — хрипло прокашлял оборотень. «За мной должок». Арина прищурилась, спросила: «За то, что исцелила?» «Нет, не за это», — туманно ответил оборотень. «Выведу через лес, в лагерь. Там спрячу, потом уйдешь». «Никто и никуда», — начал я, но ладонь Светланы мягко коснулась моих губ, словно она Надюшку успокаивала. «Антон, так будет лучше. Арине лучше уйти. Она ведь Наденьку не тронула, верно?» Я замотал головой. «Чушь! Бред! Морок! Неужели ведьма таки исхитрилась и подчинила ее своей воле?» «Так будет лучше», — с напором повторила Светлана и повернулась к Арине. «Ведьма, дай клятву, что никогда больше не отнимешь у человека или иного жизнь». «Не могу я таких клятв давать», — Арина замотала головой. «Дай клятву, что в течение 100 лет ты не отнимешь жизнь человека или иного, если только он не будет угрожать твоей жизни, и у тебя не останется иных способов защититься», — помедлив секунду, сказала Светлана. «Вот другое дело», — Арина улыбнулась. «Сразу видно, повзрослела великая. Век без зубы вековать мало радости, а все ж таки подчиняюсь. Пусть тьма будет мне свидетелем». Она подняла ладонь, и сгусток мрака на миг возник над ладонью. Оборотни и взрослые щенки тихо заскулили. «Возвращаю тебе твою силу», — сказала Светлана, прежде чем я успел ее остановить. И Арина исчезла. Вскочив, я встал рядом со спокойно сидящей Светланой. У меня оставалось немного сил, на пару ударов хватит. Вот только что ведьме эти удары? Арина вновь появилась перед нами, уже одетая, кажется, даже причесанная, улыбающаяся. «А ведь я и без смертоубийства могу тебе напакостить», — с ехицей сказала она. «Параличом разбить или уродиной сделать». «Можешь», — согласилась Светлана, — «спору нет. Вот только к чему это тебе?» И на короткий миг в глазах Арины проснулась такая пронзительная тоска, что у меня больно заныло в груди. Ни к чему, чародейка. Что ж, прощай. Я добра не помню, но спасибо сказать не постыжусь. Спасибо, великая. Трудно тебе будет теперь. Я уже поняла, тихо сказала Светлана. Взгляд Арины остановился на мне, и она кокетливо улыбнулась. И ты прощай, чероплет. Ты меня не жалей, не люблю этого. Эх, жалко, что ты жену любишь. Она присела на колени, потянулась рукой к Надюшке. Светлана ее не остановила. «До свидания, девочка», — весело сказала ведьма. «Я злая тетка, но тебе добра желаю. Не дурак был тот, кто твою судьбу загодя рисовал. Ох, не дурак. Может, у тебя то получится, чего у нас не вышло? Возьми и ты от меня подарочек». Она покосилась на Светлану. Светлана кивнула. Арина взяла Надюшку за пальчик, пробормотала. «Силу тебе желать?» И без того силы много. Всего дали, всего в достатке. Ты цветочки любишь, правда? Возьми от меня дар. Цветы да травки пользовать. Это и светлая волшебница пригодится. До свидания, тетя Арина, — тихо сказала Надюшка. Спасибо. Ведьма еще раз посмотрела на меня, ошарашенного, растерянного, ничего не понимающего, и обернулась к оборотням. «Что ж, веди, серый!» — воскликнула она. Волчата бросились вслед за ведьмой и своим наставником. Один паскудник даже остановился, задрал лапу на кустик и демонстративно, глядя на нас, попрыскал. Надюшка захихикала. «Светлана!» — прошептал я. «Уходит же!» «Пусть уходит!» — ответила она. «Пусть!» И повернулась ко мне. «Что произошло?» Заглядывая ей в глаза, спросил я. «Что и когда?» «Давай вернемся домой», — сказала Светлана. «Нам надо поговорить, Антон. Серьезно поговорить». «Как же я ненавижу эти слова!» «После них никогда не бывает ничего хорошего».